9. Ему никогда не доводилось встречать подобных детей. Девочка недвижно стояла чуть поодаль от ворчливой, расплывшейся няни, сетующей на духоту, и серьезно смотрела на Морриса. Ее изумрудные глаза мерцали необычайным огнем из-под изогнутых бровей. На коже, озаренной золотистым предвечерним сиянием, играли зеленоватые тени листвы. Казалось, мужчина смотрит сквозь толщу воды. Золотая коса, по-старомодному обернутая над лбом, как у зрелой женщины, подчеркивала контраст между гордо посаженной головкой в стиле картин 16-го столетия эпохи Ренессанса и тщедушным детским тельцем. Малышке было на вид не больше 7 лет. Не по-летнему теплая юбка, прикрывавшая лодыжки, держалась на поясе благодаря гигантской безопасной булавке. Бледные, покрытые легким пухом руки, блестели в солнечных лучах, беспомощно торча из коротких рукавов блузки, настолько тонкой, что ткань липла к хрупкой, точно у птички, груди. Хильда заговорила с няней. Как выяснилось, женщину звали Глэдис Бэдоуз, и пришла она в Пеннингтон, чтобы навестить сестру. Моррис же обратился прямо к ребенку. «Тебе не скучно здесь? Чего бы ты хотела?» «У вас тут есть книги?» «Есть, и много, в библиотеке. Хочешь взглянуть?» Она кивнула и неторопливо последовала за ним через лужайку. Дамы, занятые беседой, брели позади. Девочка шагала рядом, однако на расстоянии, странно, по-взрослому, сложив перед собой ладони, словно участвовала в церемонии. Миссис Бэдоуз, как и положено женщине ее типа, извергала поток вечных жалоб. Замкнутая, нескладная Хильда почему-то располагала к подобного рода откровениям, а может, ей просто недоставало уверенности в себе и жестокости, чтобы оборвать их. Когда бы Моррис не наведался в кухню, если только в доме была прислуга, он непременно заставал двух женщин за чаепитием, причем Хильда покорно клонила голову, слушая бесконечное излияние чужих горестей. Вот и сейчас, в согретом, наполненном ароматами воздухе, отчетливо звенели зудящие, сердитые нотки. «Не сказать, чтобы они хорошо платили, а ведь я нянчусь с ней целый день, иногда и по ночам. Очень трудный ребенок, сроду доброго слова не добьешься. Я уж молчу про характер, если накатит, может часами орать. Спит плохо, кошмары у нее, видите ли. Не диво, что мать извелась, да она ведь и не красавица, верно? Чудная какая-то. Разве головастая? Да. Знай себе, сидит носом в книжку. Ум-то у нее острый, что столовый нож. Того и гляди, обрежется». Моррис покосился на девочку. Наверняка она все слышала, как же иначе. Однако не подавала вида. Продолжала шагать с величавым достоинством жрицы, словно сжимая в ладонях невидимое сокровище. Женщина не погрешила против истины. Малышка и впрямь не казалась красавицей, но если присмотреться, благородное строение черепа и зеленые глаза явно предрекали ей в будущем яркую, хотя и весьма необычную внешность. Кроме того, она обладала рассудком, отвагой и гордостью, качествами, которые мистер Пелфри особенно ценил в людях. Пожалуй, из этого ребенка могло бы что-то получиться. Мужчине захотелось сказать: «По-моему, ты вовсе не дурнушка. Знаешь, мне по душе умные дети. Никогда не стыдись своего ума». Однако, посмотрев на решительное лицо спутницы, он вовремя прикусил язык. Сострадание лишь оскорбило бы это юное, но весьма независимое создание. Впереди расстилался южный сад Пеннингтона. Золотой и безмятежный в разгаре лета. Гигантская оранжерея стреляла по глазам ослепительными лучами. Все повторяло тот день, когда Моррис впервые приехал сюда с Хеленой сообщить ее отцу о своих планах пожениться. Разве что теперь его не пьянила влюбленность, счастье, благоухание роз и вино, выпитое во время короткого пикника по дороге. Мистер Пелфри брел по той же лужайке, а рядом, словно привидение, скользила детская тень. Оглядываясь на прошлое, он почти хладнокровно, с жалостью и даже презрением думал о несчастном глупце, что наслаждался радостями того обманчивого, давно мертвого июня, воплотившего в себе сладость всякого лета, эпохи неукротимого и надменного возрождения в каждом сердце. Так они и шли бок о бок, девочка со своей болью, мужчина со своей. После знойного солнца библиотека показалась холодной и темной. Книги распродавали отдельно от самого дома, поэтому архивариусы уже проверяли тома, поручая подсобным рабочим их упаковывать. По идее, Морриса должно было радовать происходящее. Дескать, еще один аристократический особняк, семейное владение, веками передававшееся от отца к сыну по праву первородства, обесценивается и переходит в руки государства. Однако же, глядя на изящный лепной потолок и роскошную резьбу книжных шкафов, он не мог избавиться от легкой, туманной, ностальгической грусти. На месте прежнего хозяина мистер Пелфри ни за что не расстался бы с такой красотой. Мужчина застыл на пороге, девочка молча замерла рядом. Затем он повел ее через комнату к письменному столу, где для Морриса отложили несколько любимых книг Хелены. «Сколько тебе лет? Читать умеешь?» 8. В голосе юной спутницы послышался упрек. «Я уже в 4 читала». «Давай посмотрим, как ты справишься вот с этим». Он раскрыл наугад шекспировский том и протянул девочке. Нельзя сказать, чтобы Моррис преследовал какую-то цель, изображая из себя строгого педанта-учителя. Духота навевала отчаянную скуку, а ребенок чем-то заинтриговал его. Малышка с трудом взяла фолиант и принялась читать. По случаю книга распахнулась на пьесе «Король Иоанн». «Оно — горе. Сейчас мне сына заменило. Лежит в его постели и со мною повсюду ходит, говорит, как он. И нежные черты его приняв, одежд его заполнив пустоту, напоминает милый сердцу облик». Девочка без ошибок одолела отрывок до конца. Разумеется, не соблюдая интонации белого стиха. По крайней мере, она понимала, что читает поэзию, произнося фразы невыразительным детским голосом, осторожно выговаривая незнакомые слова. Это усиливало впечатление. Слезы обожгли мужчине глаза с тех пор, как он выяснил правду об Орландо. Тогда-то все и началось. Похоже, именно эти два случая, загадочным образом связанные с памятью Орландо, тот, когда Моррис заметил слезы во взгляде Хильды, ну и тот, когда он сам едва не прослезился, слушая невинный детский голосок, были единственными в его жизни, свободными от эгоистических мыслей. Причем первый из них привел к новому браку, а второй — к удочерению Филиппы. Мужчина и теперь не пытался понять, разочарован ли такими последствиями. Он даже не знал, чего хотел тогда. Отсутствие ожиданий и придавало незабываемым минутам особую чистоту. В сердце зажигалось нечто похожее на доброту. Мистер Пелфри полагал, что забыл боль утраты, но вот она вернулась к нему, пусть и не с прежней остротой. Зато сковало сразу все тело тяжестью и тоской по погибшему сыну и нерожденным детям, отцом которых он мог бы стать, по разоренной библиотеке Пеннингтона и этой странно одетой девочке, что вышла ему навстречу по золотой предзакатной лужайке, давно умершим июньским вечером 10 лет тому назад.